Бессильно скребя руками по камню, я соскользнул на землю. Я бросился на другую сторону арки, запрыгнул на лежащий камень и сделал еще один прыжок. Крепко ударившись, я вышиб воздух из груди и разбил коленку. Мои руки нащупали верх камня, но я не смог найти ни единой зацепки. Меня поймала Дэнна. Если бы это была героическая баллада, я бы рассказал вам, как она крепко схватила меня за руку и спасла. Но, по правде говоря, она одной рукой ухватилась за мою рубашку, а второй накрепко вцепилась мне в волосы. Она упорно тащила меня вверх, удерживая от падения, чтобы я ухватился за край и вскарабкался к ней на вершину камня. Там мы и лежали, тяжело дыша и поглядывая на землю поверх кромки камня. Внизу, на вершине холма, смутная тень начала продвигаться в круг света нашего костра. Полускрытая тенями, она выглядела больше, чем любое животное, которое я когда-либо видел, здоровенная, как нагруженный доверху фургон. Существо было черное, с массивным телом, похожим на бычье. Оно подобралось поближе, странно шаркая при ходьбе, совсем не как бык или лошадь. Ветер раздул костер, заставив его снова вспыхнуть. И я увидел, что тело животного почти не отрывается от земли, а ноги у него по бокам, как у ящерицы. Когда оно совсем выползло на свет, отрицать сходство стало невозможно. Это оказалась огромная ящерица. Не такая длинная, как змея. Она выглядела слегка сплющенной, наподобие зольного кирпича. Толстая шея перетекала в голову, по форме напоминавшую огромный плоский клин. Существо покрыло расстояние от края холма до нашего костра одним судорожным рывком. Потом снова заворчало гулко, как ракочущий гром, и я снова почувствовал этот звук в своей груди. Когда оно подобралось ближе и прошло мимо второго серовика, лежавшего в траве, я понял, что глаза меня не обманывают. Ящерица была больше серовика, высотой около 2 метров, а длиной и все 5. Огромная, как телега для перевозки лошадей, наверняка она весила не меньше 10 быков, связанных вместе. Тварь поводила широкой башкой туда-сюда, открывая и закрывая пасть, нюхая воздух. И вдруг вспышка синего пламени. Внезапный свет был ослепителен, и я услышал вскрик Дэнны рядом. Я пригнул голову и почувствовал, как над нами прокатилась волна жара. Потирая глаза, я снова посмотрел вниз и увидел, что тварь придвинулась ближе к огню. Она была черная, чешуйчатая и гигантская. Она снова громоподобно заворчала, потом, качнув головой, выдохнула вверх еще один громадный язык синего пламени. Это был дракон. Глава 75. Интерлюдия. Послушание. В трактире «Путеводный камень» Квоут выжидающе умолк. Прошло 30 минут, и хронист поднял взгляд от страницы. «Я даю вам возможность что-нибудь сказать», — сообщил Квоут. «Что-нибудь в духе этого не может быть, или драконов не существует?» Хронист тщательно вытер перо. «На самом деле я не вправе комментировать историю», — миролюбиво сказал он. «Если вы говорите, что видели дракона», — он пожал плечами, — Квоут смерил его взглядом, полным глубочайшего разочарования. «И это я слышу от автора особенностей брачных игр дракусов обыкновенных?» От Девана Локииза, величайшего развенчивателя мифов? От Девана Локииза, принявшего обязательство не перебивать и не изменять ни единого слова в истории, которую он записывает. Хронист положил перо и размял руку, потому что это были единственные условия, на каких он мог получить столь желанную ему историю. Квоут пристально посмотрел на него —